Теперь она увлеклась Джимом. Для нее он был экзотикой. До этого ее не влекло к обычным мужчинам, почти мальчикам. Эстетически он ее устраивал. Ей всегда нравились нордические боги, голубые глаза, светлые волосы, бледная кожа. Чувствуют ли они вообще что-нибудь, эти холодные северяне? Может, они вообще не из рода человеческого? Но, скорее всего, Джим все же тронул ее. Он был необыкновенно замкнут, немногословен, чуть ли не вообще лишен дара речи. У него не было ничего, кроме собственного тела, которое он приносил в жертву, чтобы умилостивить каких-то грозных богов. Она хотела его. Если есть какая-то нордическая тайна, то она хочет приобщиться к ней. Она колебалась только из-за пола. Подай он ей хоть какой-нибудь знак, и она тут же исчезнет. Но никакого знака не последовало, и она решила, что он не возражает. Однажды днем они с Джимом на конной коляске отправились в полюбившийся им бассейн. Салливан, как всегда, остался в отеле. «Так сколько еще времени уйдет на эти дела?» — спросил Джим Марию. «Не знаю, здесь все делается так медленно. Возможно, несколько недель. Почему ты спрашиваешь?» «Ты, наверное, ужасно скучаешь?» «Нет, я не скучаю. Во всяком случае, пока. Мне даже нравится жаркая погода, но я хочу до осени приехать в Нью-Йорк». «И снова начать играть в теннис?» «Да, мне нравится работать». «Ты будешь жить в Нью-Йорке вместе с Полом?» — вопрос прозвучал. Джим ответил не сразу. «Может быть, но я сам по себе». Ответ был дан. «А что ты делал в Голливуде?» «Давал уроки тенниса, немного». «В Голливуде должно быть интересно. Я давно туда не наведывалась, а ты встречался с...» Она стала называть имена, и он отвечал «да» или «нет». Затем она осторожно стала называть имена гомосексуалистов. На большинство из этих имен Джим отвечал «да». В конце концов, речь зашла о Рональде Шоу. «Я встретила его однажды в Нью-Йорке», — сказала Мария. «Мне он показался маленьким тщеславным человеком». «Когда узнаешь его поближе, он вовсе не такой плохой», — Джим демонстрировал благородство. «Он не очень счастлив, непонятно почему. У него есть все, кроме того, что он хочет. Я думаю, он сам не знает, чего хочет, как и все мы». Мария задумалась. Она недооценивала Джима. «Наверное, ты прав. Немногие люди знают. А если и знают, то не умеют получить». «Вот мне, например, хочется денег», — сказал Джим. «Достаточно, чтобы хватило на жизнь». «И это все?» «Но есть еще одна вещь». «Какая же?» «Это моя тайна», — засмеялся Джим. Лето прошло. Мария закончила все свои дела, но они не уезжали. Салливан пил, Джим с Марией ходили купаться или осматривали руины. Жара стояла невыносимая. Стоило перейти улицу, и ты был весь мокрый от пота. Но они оставались, и никто из них не заикался об отъезде, даже Джим. Все трое ждали. Однажды они отправились на руины Чичен-Ицы и заночевали в соседней гостиничке, где познакомились с супружеской парой из Сиэтла по фамилии Джонсон. Джонсоны были молоды, энергичны и невинны. Миссис Джонсон была на седьмом небе, узнав, что перед ней Салливан. «Я читаю буквально все». На самом деле она прочитала лишь одну из его книг и давно уже забыла, о чем она. При всем том, встреча с настоящим писателем ее взволновала. Вечером после обеда они уселись среди пальм, говорила почти одна миссис Джонсон. Приятная дремота охватила их. Мария сидела, сложив руки на коленях, и смотрела на руины вдалеке. Пирамиды и нарядные квадратные сооружения в свете звезд казались жутковатыми. Джим пытался подавить зевоту. Он хотел поскорее улечься в постель. Салливан наслаждался текилой и похвалами миссис Джонсон. «Я так вам, писателям, завидую. Езди себе с места на место, не жизнь, а сказка. Знаете, я одно время тоже хотела стать писательницей, кем-нибудь вроде Фанни Хёрст. Но, наверное, у меня нашлись дела поважнее». Она с нежностью посмотрела на мужа. «Да», — сказал Салливан, — «конечно, нашлись». «А вы женаты, мистер Салливан? Позвольте спросить». «Нет, я разведен». «Какая жалость. Возможно, это удивит вас, но, знаете, до замужества с Джорджем я и не жила по-настоящему. Но я надеюсь, вы снова женитесь, мистер Салливан. Я хочу сказать, что такой выдающийся человек, да еще такой молодой и такой... не думаю». «Все мужчины так говорят», — миссис Джонсон пустилась в рассуждение о супружеской жизни, и ее головокружительных радостях. Джим всегда чувствовал странное превосходство над нормальными людьми, считавшими, что все вокруг такие же, как они. «Если бы только они знали», — думал он, улыбаясь про себя в темноте. Он кинул взгляд на Марию. Она сидела, не шевелясь, как статуя, которую они видели сегодня среди руин. Богиня в маске в форме черепа.